Из кабинета следователя Володю вывел начальник конвоя. Щелкнул наручниками. «А ну-ка повернись, Мазурик!» проговорил он сиплым голосом, и последовала нецензурная брань. Следователь протянул руку к пачке Беломора, вытащил папиросу, покрутил ее двумя пальцами и прикурил. Дыхая полной грудью табачный дым, почувствовал, как в голове закружилось, а перед глазами все поплыло. Какая-то слабость расплылась по всему телу, отдавая в руки и ноги. Раздался телефонный звонок. Следователь вздрогнул. Усталость и слабость все удалилась. «Да, я слушаю». «Извините, я очень занят. У меня подследственный. Позвоните позже, или я сам вам перезвоню». После того, как Володю увели, следователь встал со стула и медленно подошел к окну. Володя скрылся в темно-серой пасти черного ворона. Захлопнулись двери, и машина зафыркала, трогаясь с места. Открылись стальные тяжелые ворота, и все исчезло. Следователь расстегнул ворот рубашки. Ему показалось, что в кабинете было очень душно. Он вернулся к окну и открыл форточку. «Так-то будет лучше», – подумал он. Сел за стол, взял в руки папку. Прилетела птичка, села на край форточки, что-то прочирикала, просвистела, потянулась, почистила перышки и улетела. Следователь смотрел усталыми глазами вслед улетающей птичке и был рад ее визиту. Как он не замечал раньше в своей жизни создание Творца. Кисти белой сирени заглядывали в окна кабинета, издавая приятный и нежный запах. Птичка – пушистый комочек, что-то прощебетала, а какое богатство красок. Желтые брюшко и красная грудка, на шейке черный ободочек, зеленая головка и желтые пятнышком, словно зеленый веночек, зеленые крылышки с голубым оттенком. «Творец, мы тебе обязаны всем». А чем воздаем? Птичка – маленькое существо, и у нее есть сердечко, которое бьется и работает, сохраняя жизнь. А ласточки-труженицы, сколько они вкладывают труда, строя себе домики. В Библии сказано: «Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их». А полевые лилии? Как они растут? Не трудятся и не прядут? Бог создал все для человека. Мы в суете не замечаем того, что создано Творцом. Чем мы воздаем Творцу? Бог глянет на нас? Нет нас. Ломаем и разбиваем то, что было создано не нами, оскорбляем Создателя. Следователь смотрел с досадой на папку допроса. Ведь в этой папке человеческие судьбы. Я обязан переступить все дьявольские законы, и это значит, я должен быть прежде всего человеком, а не палачом. Все ли я сделал, чтобы суд мог вынести справедливый приговор? Коммунисты защищают комсомольцев, а комсомольцы защищают коммунистов. Так и идет круговая порука чертового колеса. Давят на меня со всех сторон. Следователь перевел взгляд на другую папку, взял ее, открыл, небрежно сунул в ящик письменного стола, вышел из кабинета, направляясь к выходу. Рабочий день окончился, он последним вышел из прокуратуры. Он ничего не замечал, медленно шагая по улицам города. Черные тучи закрывали голубое небо, брызнул дождь. Земля жадно вбирала в себя каждую дождевую капельку после жаркого знойного дня. Было очень душно. Капли дождя падали на землю, словно на раскаленную сковородку. Парило. Перед глазами следователя все еще стоял Володя, бледный, усунувшийся. Грустные большие глаза, умные и честные. Длинные пушистые ресницы придавали его лицу застенчивость. Брови черные в разлет, словно крылья у птицы. Лицо слегка смугловатое от загара. Еврейский мальчик, отец и мать расстреляны. Он еще помнит своих родителей и надеется на встречу с ними. Уверенно говорит, что когда вырастет большим и на краю земли разыщет отца и мать. Сколько на своем пути он встретит ложных дорог и опасных огней. Пройдет еще 2-3 года, если устоит и не толкнут его в бездну на погибель. А может быть и нет, сам себя успокаивал следователь. Время раны лечит. Этот ребенок с измененной фамилией остался без роду и племени. Как жестко обошлась судьба с ним. Бьют больно, бьют без предупреждения, бьют и плакать не велят. Лихо получается. Вдруг словно шпага проколола сердце следователя, он едва перевел дыхание. Острая боль отдавала в левую лопатку. В 30-е годы он получил ранение при ликвидации банды «Черная кошка». Бандит из-за угла выстрелил в него в упор. Прикрывающий его поспешил к следователю на помощь. Ему, следователю по особо важным делам, приходилось встречать по своей работе много разных преступников. Он разбирал страшные, чудовищные преступления. А вот с подростком, убийцей двух человек, он встретился впервые. Убил и заявил сам на себя, назвав себя убийцей. Этот юноша стал преступником из-за дикого преступления других. Откуда взяли таких воспитателей? В карманах трупов обнаружены комсомольские билеты. Володя не смог перенести такое ужасное оскорбление. Он рассчитался с обидчиком в открытую. Он защищал себя от оборотней, которые словно шакалы набросились на свою добычу. Вот и получили, что заслужили. Володя не трус. Очевидно, унаследовал гены своих родителей. Его родители успели заложить хороший фундамент, как наследственный подарок. Мальчишка на все руки от скуки очень способный, умеющий постоять за себя. А какие у него правдивые глаза, прямой взгляд и доверчивая натура. «А как бы я поступил? Он полностью доверился мне», – рассуждал следователь. Я должен ему помочь, но как? Отсидит Володя срок, каким он выйдет из мест заключения? Ведь он может сломаться, как виноградная лоза. Что делать? Как найти выход? Следователь повернул за угол. Сверкнула молния. Оглушительный гром раскатистым эхом прокатился по небу. Казалось, дрогнула земля. От грома прервались мысли. Следователь взглянул на небо. Снова сверкнула молния, и снова загремел гром. Верхушка огромного дерева в одно мгновение слетела на землю, и дерево загорелось. Пошел проливной дождь. Следователь поспешил к магазину. Все, кто был на улице, бежали, спасаясь от дождя. Следователь обвел взглядом всех присутствующих в магазине, надеясь кого-то встретить. Подошел к прилавку, купил коробку конфет, а затем направился в рыбный отдел. Молодая продавщица, приветливо улыбаясь ему, аккуратно завернула и подала покупку. Дождь прекратился. В открытую дверь магазина повеяло свежим воздухом, из-за туч выглянуло синее небо. Небеса проповедуют славу Божью. Деревья заблестели свежей зеленью, омытые теплым летним дождем. Следователь купил букет цветов, глянул на часы и торопливо зашагал. После дождя воздух был наполнен опьяняющим запахом сирени, белой акции и душистой черемухи. Городок на Волге утопал в зелени садов и декоративных деревьев, привезенных из-за границы еще отцом Мальцева. Барин любил искусство и все красивое. Много было церквей, позолоченные купола придавали сказочный вид городу Балаково. А перезвон колоколов. Ведь каждый колокол звенел по-своему. Нарядные люди спешили на поклон ко Всевышнему Создателю. А теперь? Что теперь? Сняли купола с колоколами и куда-то вывезли на переплавку. Все церкви обезглавлены, стоят заброшенными, забытые досками крест-накрест. Народ духовно ограбленный, мечется в каком-то ужасе и страхе. Коммунисты слеплены из грязи и крови. Следователь дошел до двухэтажного дома с вывеской «Родильный дом». Открыв дверь, он зашагал по коридору. «И куда тебя окаянный шайтан несет? Али прямо слеп? Прешься по лужам, пол-то мокрый, а потом на чистый пол? Язви тебя в душу, вон ахламан! Шастают тут разные туда-сюда от безделья!» – ворчала пожилая уборщица, ругая всех подряд, кто мешал ей мыть полы. Следователь остановился, чуть улыбнулся, тихо заговорил приятным голосом с юмором. «Дорогая моя тетушка Поля, это я такой-сякой и прямо каянный и шалопутный притом!» Следователь обнял тетушку Полю и по-мальчишески поцеловал ее. «Ой!» – «Ой, Борис Львович, уж извините меня ради Бога! Ослепла совсем и впрямь не узнала, старая дура! Ой, извините! Сейчас позову, в один миг, она ждет тебя!» Тетка Поля торопливо вытерла о подол фартуха свои дрожащие морщинистые руки и, переваливаясь сбоку на бок, торопливо зашагала по коридору, а потом поднялась на второй этаж по крутой лестнице. Борис Львович проводил ее взглядом и с горечью в сердце вспомнил свое детство. «Боже мой, как старость уродует и меняет человека, не оставляя даже следа былого очарования!» Он помнит ее молодой и красивой, стройной и обаятельной. Ей было 30 лет, а ему всего 5. Он всегда ей говорил, что когда вырастет большим, то женится на ней. Он ее ко всем ревновал. Его, шутя, называли женихом. Маленький Борис был привязан к ней настолько, что не мог жить ни одной минуты без своей Полюшки. Однажды выехали на природу послушать соловьиное пение. Полюшка приболела и не поехала, так Боря поднял такой крик, что его не могли успокоить. Пришлось вернуться домой. Тетушка Поля интуитивно чувствовала душевное беспокойство. Стоя на коленях, она молилась. И когда они вернулись домой, маленький Боря подбежал к Полюшке, стал ее целовать. «Милая, лодненькая, я думала, что не увижу тебя. Я так тебя любаю, я чуть не умел». Боря до 10 лет не выговаривал букву «Р». Полюшка вытерла ребенку слезы, взяла на руки и прижала к груди, как самое дорогое. Боря тут же уснул, продолжая всхлипывать во сне.